и не раскрывал рот, пока в одном из музейных залов не увидел бюро из моржовой кости. «Ты гляди, Ринтен, моржовая кость!» — крикнул он, будто встретил земляка. «И Ломоносов здесь!» Над бюро висел портрет знаменитого ученого. Ребята постояли перед портретом Ломоносова, внимательно рассмотрели бюро, отметив, что от времени оно все же попортилось. Кое-где моржовая кость облупилась и выкрашилась. Ринтен часто оглядывался. Интересны были не только экспонаты, но и посетители музея. Многие были в солдатских гимнастерках, в сапогах. От картины сходил едва уловимый свет и отражался на лицах людей странными бликами. Перед картиной, изображающей нагую женщину, возлежащую на роскошном, но неудобном ложе, стояла группа экскурсантов. Худая женщина в черном платье устало рассказывала. «Перед вами шедевр, созданный великим художником Рембрандтом ван Рейном. Обратите внимание на выражение лица Данаи». Вместе со всеми Ринтен внимательно слушал экскурсовода. Ему хотелось собственным разумом понять то, о чем рассказывала грустная и очень усталая женщина. Нагая женщина для Ринтена не была открытием. В Яранге дяди Кмоля от жирников была такая жара, что обитатели ее старались сбросить с себя все, что можно. Женщины оставляли на себе лишь плотно прилегающие к телу трусики. Ринтена больше всего заинтересовало лицо старика на заднем плане картины. Из-под широкого берета светились похотливые глазки, заплывшие старческим жирком. Главным в картине, конечно, был именно старик, а та, что лежала, его собственность, выставленная на всеобщее обозрение. Ребята примкнули к экскурсии и вместе с ней переходили из зала в зал. Поражало обилие наготы. Вскоре Ринтену уже казалось, что в высоких просторных залах тепло от тучных откормленных телес. В зале фламандской живописи пышные лошадиные зады странным образом смешивались с лицами людей. «Как в бане», — подумалось ему, но вслух он ничего не сказал. Рядом была Наташа. На ее лице отражались такое неподдельное восхищение и радость, что Ринтену даже стало немного обидно. Она понимает все, а он нет. Навстречу открывались все новые залы, и от пола до высоченных потолков висели картины, картины, картины. Нельзя было не обратить внимания на мастерство, с каким они были написаны. Человеческое тело было теплое, живое, лица выразительны, но они не трогали сердце Ринтена. Инкрустированный паркет нравился ему больше, чем тщательно выписанная дверь в мусульманскую мечеть на картине Верещагина. Может быть, для того, чтобы понимать такие картины, «Нужно долго жить в городе», — думал Ринтен. «Не станут же люди собирать в одно место такое, что им не нужно. Надо ходить и ходить сюда, как это собирается делать Кайон». Очень много было богов, точнее изображений Христа. Бледный, тонколицый человек со страдальческим выражением лица висел на грубо сколоченном кресте. На других картинах Христос лежал на земле в одной набедренной повязке, а вокруг него толпились старцы, как охотники у убитого Лактака, только что ножей у них не было в руках. Ребята покидали Эрмитаж слегка оглушенные. Ринтен глубоко вдохнул свежий, пахнущий мокрым снегом воздух. «Как это прекрасно!» — с восторгом произнесла Наташа и повернулась к Ринтену. «Правда, Толя?» Ринтен молча кивнул. Через несколько дней собрались в театр. Билеты брал Кайон. «Видел театральные билеты», — гордо сказал он, показав билеты Ринтену. «Самый лучший театр в Ленинграде», — так мне сказала кассирша. «И пьеса классическая «Дядя Ваня» Чехова». До спектакля было далеко еще, и Ринтен, чтобы освежить в памяти текст пьесы, взял в библиотеке томик Чехова. Он читал книгу и вспоминал летний теплый день в Улаке. Он сидел на камне над морем и держал в руках точно такой же томик. Ветер морщил рябью зеленую воду океана. На волнах качались чайки и смотрели круглыми красными глазами на странного человека с бумагой в руках. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — говорил доктор Астров. А Ринтен видел своих земляков, которые собирали вельбот на промысел. Каждый несет кожаный мешок, моторист тащит на плече двигатель. А потом ветер наполнит парус, и вельбот заскользит по воде, ломая солнечный луч. Может быть, с точки зрения человека, живущего в городе, у чукотских охотников была далеко не красивая одежда, и лица их не сияли великолепием живописных эрмитажных портретов, но души и мысли их были прекрасны, потому что они делали дело, нужное для жизни человека. И вообще, что такое красота? Может ли быть так, что подлинно красивое иногда отталкивает человека, который еще не понимает это прекрасное? Может быть, красота — это только то, что приносит человеку радость? Кайон пришил новые пуговицы на свое старое пальто и выгладил брюки. Ринтен последовал его примеру. «Мы ведь с тобой старые театралы», — напомнил Кайон другу. Несколько лет назад они играли в чеховской пьесе, которую поставил в педагогическом училище Филипп Филиппыч. Пьеса называлась «Юбилей». Кайон играл Шипучина, а Ринтен — Хирина. Как они волновались перед выходом на сцену!